Спасение бесны, Боже, могучий, Ты утешитель дух пробитый, Ты вездесущий и всемогущий, Будь, Боже, с нами, нас посвяти. Будь, Боже, с нами, нас освяти. Отче, источник счастья для многих, нас уповающих не забывай. В наших сердцах поселись ты, у Боги, благослови нас, счастье нам дай. В наших сердцах поселись ты, у Боги, благослови нас, счастье нам дай. Отче, избави нас от всяких падений, души укращи чистотою Твоей. Дай нам в делах и святых песнопениях больше прославить Тебя среди людей.